инженер, на сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если б я мог выбирать себя, я снова бы стал собой. Мне 25, и 10 из них я пою, не зная о чем. И мне так сложно бояться той, что стоит за левым плечом. И пускай мои слова неясны, в этом мало моей вины. Но что до той, что стоит за плечом, перед нею мы все равны. Может статься, что завтра стрелки часов начнут вращаться назад, и тот, кого с плачем снимали с креста, окажется вновь распят. И нежные губы станут опять искать своего Христа. Но я пел, что пел, и хотя бы в том совесть моя чиста. Я счастлив тем, как сложилось все, даже тем, что было не так, даже тем, что ветер в моей голове и в храме моем бардак. Я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид. И начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простит.